Тщательно составленный план предполагал совершенно бескровно хитростью овладеть поместьем и захватить негодяя Ивана Бурс. В то время как снаряды из пушки, привезенные Генрихом, били по особняку, Михаил Львович Растегаев уже третий день гостил здесь. Он приехал на этот раз с покаянием, как бы желая выпросить у Ивана Кузьмича прощения за свое предательство, а в лесу, всего в трех верстах, спрятался небольшой, но тщательно подготовленный отряд, в основном состоящий из молодых офицеров, членов нижнего списка пятиугольника. Штурм для Растегаева был полной неожиданностью, никак не входящей в его планы. И осторожно Михаил Львович решил не вмешиваться и выжидать. Когда людей Пашкевича перебили и поместье захватили наемники Чернобурова, Растегаев испугался и послал в лес к Афанасию Мелкову, руководящему отрядом, письмо, где просил выждать еще какое-то время. Когда же в доме все успокоилось, отряд вышел из леса и ночью без шума взял под контроль усадьбу. Англичан и прочих наемников сразу заперли в казармах, дворню загнали в комнаты для прислуги и тоже заперли. Угрожая жизни трех помещиков, Афанасий Мелков добился полного отвода людей Чернобурова. Проблема была лишь в том, что в руках негодяев осталась связанная Анна Владиславна. В последние часы весь торг крутился только вокруг нее. Чернобуров и Полоскальченко обещали убить Анну Владиславну, если к ним сунутся. Михаил Львович Растегаев, которому магистром пятиугольника при успехе операции была обещана огромная сумма, на глазах Генриха уговорил таки мерзавцев, что никакие документы, никакие миллионы, никакая власть не стоят собственной жизни. И Анну отпустили. Помещики, никем более не удерживаемые, уехали. «Но где же мои соратники?» — спросил Генрих, обращаясь к Афанасию. «Те, что были в подвале, заперты». Афанасий Мелков неприятно дернул плечами. Губы молодого офицера, так что блестяще завершившего военную акцию, сжались в складку. «Их казнить хотели поутру», — сказал Афанасий, чуть помедлив, — и объявили об этом. «В общем, мы их освободили, и теперь они так напились, что проснуться не могут». Светало. По огромному дому гулял ветер со снегом. Анна и Генрих, одетые в шубу, сидели в столовой и пили из железных кубков горячий пунш. Молодые супруги просто не могли оторваться друг от друга. Они говорили и говорили. Взбудораженный рассказом Виктора, Генрих сразу хотел спросить жену свою, правда ли все это, но не смог. Он просто держал Анну Владиславну за руку, смотрел ей в глаза и был в эти минуты совершенно счастлив. «Ну как он?» — спросила Анна, отнимая у Генриха руку, когда в зал вошла Аглая. «Спит Андрюшенька», — печально сказала Аглая. «Я его покормила, и он опять уснул. Я его устроила в бывшей вашей комнате. Нужно ехать», — сказал Пашкевич. «Давайте не будем здесь задерживаться. Поедем теперь же, противно здесь». Аглая обошла длинный стол, толкнув по дороге портрет старой барыни, так стоящий, прислоненным к стене, и, встав против полковника, спросила жестко, «Где Виктор? Он предупредить вас пошел, вы его видели? Он в склепе остался. Разве за ним не сходили еще?» — искренне удивился Генрих. «Он ранен?» Не прошло и 20 минут, как четверо слуг под руководством Аглая перенесли Виктора в дом. Его положили в спальне Бурса на раскрытую постель. Виктор был без сознания. Он умирал. У Генриха оставалось несколько вопросов, и, оставив Анну Владиславну в столовой, он также поднялся в спальню, где лежал раненый. Портьеры на окнах спущены, в комнате полумрак, Пашкевич остановился в дверях. «Витенька, ты слышишь? Слышишь, Витенька?» — шептала Аглая, склонясь над постелью. «Эти в театре актеры совсем с ума посходили. И теперь пьесу какую-то чернобуровскую ставят, прямо на углях, на том месте, где театр стоял. Довольные все, голые. Так страшно, Витенька, не спи, не спи, Витенька!» Виктор только хрипло дышал в ответ. «Не спи!» «Что и вправду сумасшедшие на ульях театра теперь водевиль играют?» — спросил неуверенным голосом Пашкевич. Его вопрос был как взрыв бомбы. Аглая вскочила и оказалась лицом к лицу с Генрихом. «Правда», — сказала она очень тихим, но напряженным голосом, — «ставят водевиль. Снег идет, они голые и смеются. Он спас вас». Аглая рукой указала на постель. «А вы спасите его. Как угодно, но спасите. Актеров Бог уже проклял, разума лишил. Не спасете его, и вас Господь в яму опустит».